Это правда утопилась? Все еще никак не могла поверить Дуня. Сгила, как нежимшая. Помяни ее душу, Господи. Пророк размашисто осенил себя крестом. И к инженеру Гриве. Несь Бога в душе твоей. А пустошь едная душу в заклад отдал красному дьяволу. Погрязли в суесловии и ветрогонстве, и несть вам спасение. Сказуй, раб греховный, как тебя сразу освободили из чеки? И где оружие, какое припасли божьи люди, чтобы прикончить красных антихристов? И где оно? Грива не стерпел оскорбления, схватил со стены американский восьмизарядный винчестер, но тут же был обезоружен. «Не балуй, господин Бритощекий!» Воспользовавшись моментом, Дуня убежала из избы и от насильника пророка, и от интеллигентного посрамленного инженера Гривы. Она все еще не могла поверить, что Дарьюшка, ее бедная сестричка, утопилась. Бежала, бежала среди высоких стройных сосен, будто спешила на выручку Дарьюшке. А вот и дом на дюне, холодный дом на дюне. Она не стала объясняться ни с кем, взяла свою сумочку и кинулась на крыльцо. Когда спускалась с дюны, взглянула на небо. Испугалась. На его прислоне метались красные метлы, охватывающие полнеба. Над возвышающейся тюрьмою повисли лиловые столбы, будто кто их выстреливал вверх из пушки. «Боженька, что это? Или пожар где?» — подумала Дуня. И все смотрела на северное сияние, покуда не вышла из ворот ограды. Перед тем, как спуститься с берега на лед Тагарской протоки, еще раз оглянулась. Лилово-пурпурные столбы над тюрьмой постепенно тухли, а сама тюрьма оказалась до того красной, как будто кровь узников проступила изнутри наружу. И это пышущее пурпуром небо, как бы отчужденное от всего земного, и нежданная весть о трагической гибели Дарьюшки, и встреча с насильником, выдающим себя за пророка, который еще в ту пору, когда родственники упрятали Дуни в келью скита, жестоко истязал ее, все это разом наплыло на Дуню, и она горько расплакалась. Какие они несчастные, сестры Дарьюшка и Дуня! В какой дурной час народила их на белый свет маменька! Слезы катились по впалым щекам Дуни, она их смигивала с ресниц, и все шла, шла дорогу и возле берега, не ведая, куда идет. Дуня не помнила, как оказалась она у аптеки в доме Вильнера, ни о каких лекарствах не думала, а вот пришла и остановилась возле зеркально-блестящего светящегося окна. За окном вращающаяся горка с лекарствами, какие-то люди, женщины и мужчины. Вдруг рядом раздался голос: «Дарьюшка!» Туня быстро оглянулась. Перед ней стоял высокий человек в длиннополой офицерской шинели, в папахе. Она его никогда не видела и знать не знала. Он знал Дарьюшку. Свет из окна аптеки падал ему на лицо, резко выпечатывая скулы. Шрам на лице и тревожно ожидающий ответ. Взгляд упругий и настойчивый. Дуня попятилась под напором этого взгляда. «Кто же это?» «Что ты такая потерянная, Дарьюшка?» — продолжал человек в шинели и папахе. А у Дуни дух занялся. «Это же, наверное, тот самый чрезвычайный комиссар из Петрограда, Боровиков, про которого со злобой говорил инженер Грива. Боженька, я не Дарьюшка, не Дарьюшка. Нету больше Дарьюшки, нету. Она утопилась!» — зачастила Дуня, и слезы покатились по ее щекам, освобождая сердце от тяжести. «А вы обознались. Не Дарьюшки я. Нет. Сестра Дарьюшки. Евдокия меня звать. Евдокия Елизаровна. Я только что приехала в Минусинск. Спешила повидаться с Дарьюшкой. Сколько лет не виделись. Из Петрограда я». Вокруг них собрались зеваки. Глазеют, слушают. Человек в шинели молча взял Дуню.